Вот и после взятия Перемышля такая же была радость на улицах, искренняя и не совсем искренняя. Собственно, настоящий восторг может быть только от событий личных, нерешительно подумал он. Загораживая дорогу Николаю Петровичу, два человека заключили друг друга в объятия. Он раздраженно на них взглянул, пытаясь короткими шажками обойти их то справа, то слева. «Да, как же! У казарм войска братаются с народом», — восторженно сказал господин в котиковой шапке. «Я сам видел». «Господи, неужели это окончательно? Довелось же дожить!» Из тюрем выпустили узников, которые там томились. Как, однако, неестественно стали говорить люди, подумал Яценко, проходя. Разумеется, прекрасно, что войска отказываются стрелять в народ, но братаются. Как это делают? Что такое «братаются»? Он едва ли не впервые услышал тогда это слово. Казачий отряд проехал легкой рысью, разрезая проход на улице. Отшатнувшаяся к тротуарам толпа смотрела на казаков с тревожным чувством, как бы еще не выяснив своего отношения к этому явлению. У казаков вид был тоже странный, чуть растерянный и вместе молодцеватый, более обычного, словно и они еще не решили, что нужно делать. Не то брататься с толпою, не то взяться за нагайки. Николаю Петровичу показалось, что и другое одинаково возможно. Казаки свернули в боковую улицу и скрылись. Все вздохнули свободнее. «По Литейному, пожалуй, не пройти», — сказал себе Яценко. «Надо выйти на Шпалерную. Не может быть, однако, чтоб сгорел суд». Он думал о своей камере, о делах, о документах. Вдруг впереди раздались рукоплескания. В одно мгновение они распространились по улице и смешались с криками «Ура!». Справа медленно выезжал грузовик с фонарями и красным флагом. На нем сидели и стояли солдаты с ружьями в самых странных позах, свесив ноги, как с телеги, на коленях, на корточках, во весь рост. Высокий солдат стоял на грузовике, приложив ружье к плечу, несколько прищурив глаз. Рядом с Николаем Петровичем молодые люди с яростью аплодировали изо всей силы и что-то ревели. Яценко вдруг хлопнул раза два в ладоши. На нем были толстые ватные перчатки, аплодировать было невозможно, но этого случайного поступка он потом долго себе не прощал. Грузовик проехал к Невскому, мимо Николая Петровича прошло дуло ружья. Он невольно уклонился с неприятным чувством. Ему навсегда запомнился у фонаря этот высокий, скуластый и прыщеватый солдат с фуражкой набекрень, с пулеметной лентой через плечо. Лицо у него было тупое, испуганное и злое. «Нет, не то, не то!» «То!» — тоскливо подумал Яценко. По Шпалерной пройти было легче. Николаю Петровичу попадались в толпе знакомые лица. Он пошел довольно быстро. Волнение его все усиливалось по мере приближения к суду. Впереди снова послышались крики «Ура!». Приближался странный шатающийся огонь. Николай Петрович увидел молодых рабочих, бежавших по мостовой с факелом, у факела, подняв левую руку и, оглядываясь по сторонам, неестественно большими шагами шагал человек в тулупе, в правой руке он держал обнаженную саблю. За ним толпа несла на плечах, с трудом поспевая за факельщиками, странно одетых людей, которые кричали и махали шапками. То, неловко поднимаясь точно в стременах, то хватаясь за плечи и шеи несущих. Процессия поравнялась с фонарем. Яценко остановился, лицо его дернулось. Среди людей, которых несли на руках, он узнал Загрядского. Суд, по-видимому, был подожжен давно. Здание горело изнутри. К небу валил густой рыжеватый дым. Мостовая была засыпана грудами бумаг, осколками стекол.